«Все, шеф, я уже уезжаю, а ты как хочешь». Водитель забрался в УАЗик и хлопнул дверцей. «Уже иду», — крикнул Виктор, повернувшись к УАЗику. Потом позвал: «Вика». И когда она подошла, снова обнял детей. «Ну и момент вы выбрали для семейных разборок. Вы совершенно правы. На мне действительно лежит ответственность за Анатолия Львовича и его вакцину. Я действительно обязан их доставить Шатунову. И не могу упустить эту машину, когда до цели осталось всего 50 километров. Но я вас очень прошу, обещайте мне, что вы меня здесь дождетесь, и мы во всем разберемся. Я только к Шатунову и обратно. Сегодня вечером, максимум завтра утром, я буду здесь. Я только прошу никуда не уезжать отсюда и дождаться меня. Я вовсе не собираюсь давить на вас и подавлять вашу волю, но давайте все сделаем по-людски. Обещаете?» «Да», — согласилась Вика. Михаил молча кивнул. «Ну, до свидания». «До свидания». Глаза у дочери подозрительно заблестели. Михаил же по-прежнему был сух и холоден. Виктор Петрович прижал их к себе, потом резко отстранился и бегом бросился к микроавтобусу. «Ну что, попрощались?» — заводя двигатель, весело спросил водитель, когда Колосов уселся рядом с ним. «Витя, что случилось? Почему ребята не поехали?» — с удивлением спросила Марина. Обернувшись назад, Колосов наткнулся взглядом на вопрошающие глаза Сверского и Марины. «А-а-а!» — с досадой он махнул рукой. «Лучше не спрашивай. Мои дети вдруг как-то разом повзрослели, а я и не заметил». «Ты не расстраивайся», — успокоил его водитель. «Ребята здесь не пропадут». Машина уже миновала главную улицу станицы и вывернула на трассу Москва-Сталинград. Водитель был явно из тех людей, которые любят поболтать, но в силу специфики своей профессии вынуждены частенько подолгу бывать в одиночестве. Поэтому присутствие в машине трех потенциальных собеседников необычайно вдохновило его, и он был готов говорить, даже не особенно заботясь о том, слушают ли его, говорить даже тогда, когда собеседники молчат и не подают ответных реплик. Поначалу Виктор, погрузившись в тягостные раздумья, не слышал его, но потом, поймав обрывок фразы, стал слушать собеседника со всевозрастающим интересом. «Скадрированная часть. То есть офицеры, прапорщики были, а солдат почти не было, самый минимум. Разворовали, распродали почти все, что можно. Наши, когда пришли, ужаснулись». «А наши — это, простите, кто?» — неожиданно прозвучала реплика Анатолия Львовича, который, как оказалось, внимательно слушал водителя. «Наши? Наши — это казаки». «А в каком это смысле пришли?» — продолжал настаивать Сверский. «Ну, в смысле взяли власть. А вы что, не знаете?» — удивился водитель. «Ничего мы не знаем. Мы из Москвы добираемся. У нас там своя катавасия», — ответил Анатолий Львович. «А, ну, тогда начну с самого начала», — удовлетворенно сказал водитель. «Года 2-3 назад появились эти самые казаки». «Нет, неправильно сказал. Казаки-то и раньше были. Я сам природный казак. Но мы обычные люди, как все». «А в 90-е годы появились казаки, которые на себя старую казачью форму напялят, чужие погоны, ордена повесят и в эдаком вот виде разгуливают. Мы, мол, казаки. На этом их казачество и заканчивалось, как правило. А эти казаки, ну те, которые 2 года назад появились, так они даже и не в форме. Ходят, как обычные люди. Может быть, они и раньше появились, но простой человек, такой, как я, их только 2 года назад заметил. Стали они на каждом хуторе казачий круг собирать, да выбор атаманов устраивать. Одним словом, параллельные органы власти. Чиновники поначалу даже не трекнулись. А те, в смысле казаки, знай, гнут свою линию потихоньку. Уже станичных атаманов выбирают, ну и все остальное, что с этим связано. Потом в городах. Здесь уже началась борьба за бюджеты. А этим вот летом избрали атамана Всевеликого войска Донского. Ростовскую и Волгоградскую область объединили. Сталинград-Волгоград в Царицын переименовали. Губернаторов из Москвы назначенных спровадили. И то же самое, что у нас на Кубани и в Ставрополе происходит. А теперь... Вот, почитай». Водитель отвернул солнцезащитный щиток и, вытащив из кармашка в четверо сложенный лист, протянул его Колосову. Виктор Петрович развернул лист и бегло проглядел его сверху вниз. «Воззвание гражданам России». Мы — всенародно избранные атаманы Донского, Кубанского, Терского и Волжского казачеств. Спасти Россию от окончательного разграбления, сохранить единство страны, вернуть свободу и справедливость, равенство прав и возможностей, законность и порядок, свободные выборы в шестимесячный срок. Обязуемся, гарантируем. Рюрик, 22.07.15. Анатолий Львович взял листок, передал ему Колосову. «А кто такой Рюрик?» — спросил Виктор у водителя. «Это не кто, а что. Город новый. Новая столица России. Как раз там, где сходятся границы Ставропольского, Кубанского и Донского краев. В Москве-то радиация? Да, я по телеку слышал. Ужас, ужас. А нынешнее-то правительство в Питер драпануло. В курсе?» В курсе», — подтвердил Колосов. «Вот и получается, — продолжал водитель, — что если мы сами себе не поможем, то больше надеяться не на кого. Как говорится, все сладится, было бы здоровье. А вот со здоровьем-то как раз проблема». «У вас в станице птичий грипп есть?» — спросил Свирский. «Нет, в станице в этом году еще ни одного случая не было», — ответил водитель. «А в Царицыне уже не просто грипп, а атипичная пневмония. Больницы, говорят, битком забиты, но как-то держится еще город. Электричка ходит. Я вот в типографии еду. Так там народ весь работает. В намордниках, правда, ходит. Но никто работу не бросил, и случаев заболевания там не было ни одного. Ну, честно говоря, страшновато, конечно». «Слышь, друг, ты лучше про вашу ВЧ расскажи», — перебил его Виктор. «Я так понимаю, что у ее ворот я со своими ребятами и расстался, да?» Водитель согласно кивнул головой и тут же начал охотно рассказывать. «Ты понимаешь, это не совсем ВЧ. Даже форма не у всех есть. Ну, там наряды, караулы, все это есть. Плюс чисто милицейская работа с хунхузами этими проклятыми. Но все это не главное и занимает у ребят минимум времени. А собраны у нас студенты, ну, почти все студенты из разных городов, и готовят из них. Даже не знаю, как сказать. Но ты читал в листовке про выборы? Вот. Их задача будет организовать выборы по всей России. Ну, как в листовке сказано. Так что не беспокойся, в плохую компанию твои ребята не попадут, и плохому их там не научат». «Да уж», — отозвался на его слова Колосов. «Да-да, точно. У этих ребят очень важная, можно даже сказать, святая миссия. Они понесут по всей стране нашу казачью правду. Это их руками будет спасена и собрана воедино Россия». От всего услышанного у Колосова заломило зубы, а в затылке возникла такая острая боль, как будто ему туда засадили 100-миллиметровый гвоздь и теперь медленно проворачивали его вокруг своей оси. С трудом повернув шею, он попросил, обращаясь то ли к Марине, то ли к Анатолию Львовичу: «Анальгин, 2 таблетки». Марина, увидев его искаженное от боли лицо, испуганно принялась копаться в сумке и, найдя блистер с анальгином, выковырила из него 2 таблетки и протянула Виктору. Он проглотил их и запил водой из бутылки, стоявшей рядом с сиденьем водителя, после чего, наклонив вперед голову и крепко зажмурив глаза, обеими руками принялся попеременно массировать то лицо, то затылок. Так, казалось, стало полегче. Водитель же продолжал зудеть, как большая муха, бьющаяся о стекло в поисках выхода. «Казак, не казак, как определить? Старые документы ворошить или на слово верить? Вот и решили. Тот казак, кто казачью службу несет. Вот я 1 месяц в году и служу. Мне-то 41. До 45 лет. А то у меня всего 1 девчонка. 13 лет ей. Захочет ли потом служить, не знаю. А землей в Донском краю могут владеть только казаки. Вот я и пошел служить. А так, все остальное время в году я водителем в нашем отделении Сбербанка работаю. Ну вот, приехали, пристань». Марина осторожно тронула Колосова за плечо. «Витя, пристань». Он, морщась от боли и с трудом разлепив глаза, вдруг увидел перед собой темно-синее великолепие Волги и тоненькую белую полоску песчаного берега острова Сарпинский. Да более знакомая картина. Непривычными в ней были только хищные силуэты 2 военных кораблей, стоящих на якоре недалеко от острова. «Спасибо, земляк!» — Виктор пожал водителю руку. «Да ладно, почему не пособить хорошим людям?» — ответил тот. Зеленый армейский УАЗик уехал, оставив их втроем на высокой набережной Волги, с которой открывался прекрасный вид на остров. Вниз вела широкая крутая бетонная лестница, упиравшаяся в деревянное здание пристани. «Виктор Петрович, вам бы лучше пока присесть», — забеспокоился Анатолий Львович, внимательно глядя на Колосова. «Да-да, Вить, давай сюда вот, на сумку», — поддержала его Марина. «Нет», — отказался Виктор, — «они там, на том берегу, должны меня хорошо рассмотреть. Марина, надо что-то белое, ну, типа флага, помахать». Сверский и Марина одновременно бросились к сумкам, сложенным прямо на тротуаре. «Вот, белая рубашка, пойдет?» — спросил Анатолий Львович. «Пойдет, машите над головой». Махать рубашкой ему пришлось недолго. «Смотрите», — радостно вскрикнула Марина. «От острова отвалил катер».